Исповедь «Духовник». Как бы человек осторожно себя не соблюдал, но весьма редко проходит, чтобы юности своей чем не запятнал. Пятна же он и ничем столь скоро не изглаживаются, как устным исповеданием. Дьявол, яко лев, ходит в тайне, то есть уловляет в сеть свою тех, которые скрывают и утаивают свои помыслы и стыдятся о них исповедовать.